Шефер взглянул на динамометр, не удержался от возгласа. «У меня не хватило шкалы!» — и хлопнул Долгова по спине. «Да Голиаф против тебя, сопливый мальчуган!» Он протянул динамометр помощнику. «Взгляни, Рудольф, и это через столько дней после того, как мы ему вкололи 0,5. Остаточный эффект впечатляет. Сейчас он выдает на уровне 0,3. Эрнст, а почему они приходят в норму вены?» «Не знаю. Доктор говорит, что объем крови в его теле увеличился в 1,5 раза, а со зрением никаких подвижек вперед. Чувствую, вводит он нас за нос. Вот закончим фильм для Берлина, и пора заняться объектом. Тогда и доктору найдем более достойное применение. А пока главный фильм. Полагаю, уже можно вызывать лодку за пленкой. Пусть Гиммлер с Гитлером посмотрят на настоящего сверхсолдата. Думаю, что сегодня наш Голиаф сдохнет. 0,6 нами еще не опробовано. А если и выдержит, то на 0,7 точно ему конец. Потому, Рудольф, сегодня все должны работать четко. Дублей не будет. Проверки на камеру, пленку, что там еще? Свет, ракурс. Но фильм должен получиться на славу. Никаких сбоев». Шефер подошел сидевшему с отрешенным видом Долгову и приподнял у него века. «Как состояние, Арнольд Филиппович?» Оберштурмфюрер вновь перешел на русский язык. «Тело болит?» «Знаю, болит. Ничего. Сейчас вколем 0,6, и все пройдет. И ты опять станешь могучим и лишенным всякой чувствительности Голиафом. Ну, конечно, Голиафом. От Арнольда Филипповича у тебя уже и не осталось ничего. Ты единица, ты первый, ты сверхсолдат. Сегодня опять будем сниматься в кино, но теперь ты должен сделать что-то фантастическое. Такое, чтобы в Берлине от восторга бились в конвульсиях. Должно получиться что-то феерическое. Должно быть чудо!» Профессор наморщил лоб, и будто его только сейчас осенила эта идея. Весело, по-дружески обняв Старпома за плечи, торжественно произнес. «Я знаю, что мы покажем этим неверующим кретинам из Ананербе. После обычных и, наверное, уже надоевших тебе забегов в карьере, мы устроим заплыв. Да, заплыв. Ты проплывешь от причала до шлюпки. Скажем...» Шефер, на секунду задумавшись, закатил глаза. «Ну, скажем, 500 метров туда и обратно. С огромной скоростью, будто выпущенной из субмарины торпеда. Температура воды около 0, но тебе это нипочем. Ты ее чувствовать не будешь. Сейчас море спокойное, и скорость на гладкой воде будет смотреться очень эффектно. А затем я хочу показать, сколько времени способен мой сверхсолдат находиться без воздуха под водой. Да-да, именно так. Ты нырнешь, а мы покажем на камеру часы и будем снимать, пока ты вновь не появишься. А это их потрясет». Оберштурмфюрер втянул препарат Z в шприц и примерился к руке Долгова. «Я в тебя верю и знаю, что ты меня не подведешь. Но все равно во время съемки наш общий друг, доктор, будет находиться здесь, в смотровой. А чтобы ему не было скучно, мы подсадим к нему ту гориллу, которой он не так давно разбил голову. Если что-то у нас с тобой пойдет не так, то наш пострадавший солдат с удовольствием вернет ему долг с лихвой. Мы ведь с тобой прекрасно понимаем друг друга, Арнольд Филиппович. И потому я уверен, что все у нас пройдет хорошо. Обещаю, что после сегодняшних 0,6 я дам тебе целую неделю отдыха, чтобы ты набрался сил для 0,7. Не понимавший их разговор, Йордан с опаской поглядывал на свисавшие с ног Долгова цепи. Ему показалось, что оставленная для возможности ходьбы слабина цепи слишком велика, и единица вполне может напасть на него или профессора. Он с сомнением погладил лежавший на столе автомат. Успеет ли, если что, автоматную очередь остановить созданного ими монстра? В этом Рудольф не был уверен. Он посмотрел на будто нарочно бравирующего собственным бесстрашием оберштурмфюрера и нервничая сказал: «Эрнст, на твоем месте я все-таки держался бы от него подальше». «Это лишнее, Рудольф. Мы его сломали, и теперь из нашего Голиафа можно лепить все, что только заблагорассудится». «Не уверен. Если он все время молчит, это еще не значит, что он сломался. Сегодня он мне приснился, даже вспомнить жутко. Это чудовище своими страшными серыми пальцами вырывало мне зубы. А я знаю, что приснившиеся окровавленные зубы — это к беде. Можешь мне не верить, Эрнст, но я начинаю его бояться». «Я тебя понимаю», — Шефер брезгливо взглянул на помощника. «Готовь лучше камеру. Ушам не верю. И это говоришь мне ты. Рудольф, ты просто очень долго находишься здесь в заперти. Это всего лишь тоска по Германии. Сейчас займемся делом, и вся эта блажь пройдет. Ведите единицу в карьер». Двое солдат осторожно потянули за цепи. Еще двое, щелкнув предохранителями, встали за спиной старпома. Доза 0,6 показалась Долгову побежавшим по жилам раскаленным свинцом. Он почувствовал, как этот свинец добежал до сердца, и она дернулась, не в силах перекачать его в артерии. Грудь сжала удушье, а затем стало свободнее, и он испытал уже знакомое ощущение легкости и невесомости. Но теперь это было что-то особенное. Все тело будто звенело от перенапряжения и избытка сил. Непроизвольно захотелось наклониться, поднять камень и растереть его в порошок. Дверь ангара поползла вверх, и глазам Долгова открылась убеленная свежим снегом воронка карьера. «Вначале все как обычно». Рядом шел Шеффер. Он был похож на заботливого тренера, направляющего выходящего на беговую дорожку спортсмена. «Полностью не выкладывайся. Обозначим на камеру твою легкость в беге с грузами. Все. Главное — заплыв». Цепи слетели на землю, и на плечи старпома взвалили уже истертый рюкзак. Долгов поднял голову и взглянул на вершину чаши. Шестеро с автоматами. Трое со стороны моря, трое отрезают путь на остров. Рядом возится с камерой Йордан, еще двое стоят у дверей. Шефер перехватил его изучающий взгляд и улыбнулся. «Даже мысли такие выбросить из головы. Все под контролем. Зет хоть и дает огромную силу, но, к сожалению, не обеспечивает пулей непробиваемость. Да и доктора жалко. Ганс его ведь не сразу убьет. Он будет делать это долго и мучительно. Так что, Арнольд Филиппович, становись на старт и слушай мои команды. Не больше 10 кругов. Затем переходим на причал». Долгов посмотрел перед собой и понял, что что-то с ним не так. Показалось, что он слепнет, даже не слепнет, а что-то происходит с его зрением. Оно изменилось, сузилось до небольшого круга, а все за пределами этого круга затянулось чернотой. Теперь, чтобы взглянуть на Шеффера, уже недостаточно просто скосить глаза. Теперь нужно повернуть голову. Солнце висело в зените, на небе не облачко, и старпом понимал, что оно яркое и должно слепить, но видел лишь тусклый с черным обрамлением диск. «Это конец», — вздохнул он обреченно и подбросил на спине рюкзак. «Узнать хотя бы, какое сегодня число. Все знают день своего рождения, но очень немногие — день своей кончины. А я знаю. Это будет сегодня. Так какое сегодня число?» Застрекотала камера, и тут же рядом появился Шеффер. Он обернулся к объективу и, демонстрируя полный контроль над сверхсолдатом, похлопал старпома по спине. Затем картинно указал рукой на беговую дорожку и дал команду бежать.